Мистер Белкин может стать моим Ватерлоу, черт бы его побрал. Вообще-то, Роман Андреевич, я только что крупнейшее дело кончил, и у меня отпуск горит. А со старшим советником я мог бы подождать по возрасту, сказал я с полувызовом. То была, конечно, бездарная попытка уйти от этого дела. Генеральный поморщился. Он откинулся в сталинском кресле и посмотрел на меня сухо сверху вниз. Вот что, Игорь Иосифович. Нами получено задание от Центрального комитета найти этого Белкина живым или мертвым к 11 числу. Я поручаю это вам. Если сочтете себя неспособным справиться, доложите мне завтра в 9 утра. Я сделаю выводы. И тут же смягчил удар, придвинулся ко мне. Да ты не трусь, справишься. Справишься, и дело интересное. Я бегло просматривал. Наркоманы, журналистика. Ну, просто дергать будут сверху. Ну, а кого не дергают? Кого не дергают? А меня не дергают? Ну, давай. Давай за работу. Он встал через стол, протянул мне руку. И учти, на это дело у тебя полная свобода действий, подключай Петровку, в общем, сам знаешь. Считай, что работаешь по заданию ЦК и имеешь чрезвычайные полномочия. Найдешь Белкина живым, вообще всех выручишь. И Замятина, и Суслова, и к тому же, это так, на всякий случай. Прибавил он с улыбкой, словно вспомнил что-то. Моя внучатая племянница к нему неровно дышит, к этому Белкину. Он у них на журфаке пару лекций прочел, что они там все с ума посходили. Но это, конечно, не имеет значения. Там романа не было, не беспокойся. Ага, вот. Теперь хоть ясно, что к чему. А то Брежнев, Суслов, «Комсомольская правда». А на самом деле внучатая племянница. Вот, мать их. Следователь по особо важным делам должен искать жениха внучатой племянницы генерального прокурора. Слуг себе развели. Ладно бы себе, у них хоть посты, а то вот уже внучатым племянницам прислуживай. Я вспомнил это эффектное длинноногое существо с порочными юными глазками ранней взрослости. Интересно, интересно. Она в этого Белкина втюрилась до того, как он стал любимым журналистом Брежнева, или после? Я вышел в свой кабинет и с досадой швырнул папку с делом Белкина в угол. В полете она сбила со стола увесистое пресс-папье, и грохот пошел по коридору такой, что Бакланов выглянул из соседнего кабинета. «В чем дело?» «Ну что, пиво идем пить?» «Идем», — сказал я зло. «Ну их в жопу прислуживать им. Уйду в защитники. Кому прислуживать?» — поинтересовался Бакланов. Я посмотрел ему в глаза и сказал с нажимом: «Трудящимся!» Если у стен прокуратуры есть уши, что не исключено, то тем лучше, пусть слышат, пусть. А мы ушли пиво пить. Секретно. Прокурору города Москвы, государственному советнику юстиции второго класса, товарищу Малькову Михаилу Григорьевичу. Спецдонесение. В соответствии с секретной инструкцией номер 24 от 5 августа 1971 года о незамедлительном донесении вам лично обо всех случаях насильственной смерти на территории Большой Москвы, сообщаю о ниже следующем.